Мы попрощались ближе к ночи. Я вызвал такси и спокойно доехал до дома с наслаждением, вспоминая недавний тройничок. Кто бы мог подумать, что Тихоня Кику настолько горячая штучка. Вот и я не думал. Хотя, давайте признаем честно, это же стандартный ход во всех хентайных новеллах. Да и не только там. Серая мышка оказывается по натуре настоящей развратницей. Вспомнить ту же Мику. Или нет? Ведь моя рыженькая коллега вполне уютно себя чувствовала, оставаясь пошлой и веселой. Пожалуй, неверный пример, но все равно близко к теме. Размышляя обо всем этом, не заметил, как машина притормозила около нашего дома. Расплатившись с водителем, направился внутрь. В коридоре меня сковали темнота и тишина. Было несколько непривычно, ведь раньше здесь был смех или угрозы Аяна, что в принципе и вызывало улыбки. Теперь же все слишком мрачно. Мысли и воспоминания накатили волной. То, что удалось прогнать благодаря безумному сексу с подругами, вернулась с удвоенной силой, но перед глазами стояла лишь одна фотография, на которой была изображена она. «Мама», — пробормотал я. Но, взяв себя в руки, направился на кухню и достал из холодильника остатки вина. Да уж, когда отец вернется, будет неприятно поражен нашим пристрастием к алкоголю. Однако после столь изнуряющих приключений я считал, что достоин нескольких лишних бокалов. «Ага», — пренебрежительно хмыкнул я и направился к себе в комнату. «Лишних, как же!» Добравшись до компьютера, запустил его и налил вина. Думал, что надо бы чуть поработать, но ничего путного написать не мог. Из головы все не уходили смутные образы со снимков, которые обнаружили на флешке. Сколько людей, сколько жизней. Я не мог и не хотел этого представлять. Пришлось залпом осушить бокал и налить еще. Может, хотя бы так забудусь. Вот только после секса во мне все еще бурлила кровь. Меня одновременно клонило в сон и распирало от желания действовать. Потянувшись, сделал небольшой глоток и посмаковал сладковатый напиток на губах, после чего ухмыльнулся и достал телефон. Следовало бы позвонить Мицука, да разузнать, что с ней произошло, почему так странно себя вела. Спросите, откуда у меня телефон? Ведь я отдал его Джуничи. Все просто, кто сказал, что телефон у меня один? Да, дома лежал еще один, запасной. Конечно, чуточку хуже основного, но я надеялся, что вскоре получу его обратно. И если вы считаете, что это рояль в кустах, то да, так и есть. Что мне в моей же истории мешает выкручиваться, как захочу? Но давайте вернемся к моей сексуальной начальнице. Быстренько набрав номер, приготовился уже услышать всегда, ну почти, жизнерадостный голос, однако вместо этого послышались длинные гудки. Что за черт? Волнение нарастало. Я вновь набрал вызов, но и во второй раз не смог до нее дозвониться. «Да, Изаму, ты идиот!» — сокрушенно покачал головой, посмотрев в окно, где царила непроглядная тьма. «Сейчас ночь, и наверняка женщина отдыхает. Так зачем надоедать и будить ее?» Выключив компьютер, упал на кровать. Бутылка вина стояла рядом, а бокал в руке. «Наверное, завтра я пожалею о том, что так отношусь к собственному телу, но это будет завтра, а сейчас мне хотелось расслабиться. Хотя куда дальше, ведь совсем недавно... Впрочем, вы и сами знаете, что я делал в начале этой главы». Дотянувшись до телефона, что лежал неподалеку, открыл приложение и поставил на загрузку игру от Ханабен. Прежнего Ханабен, когда у них еще не было меня. Называлась игрушка простенько «Возьми меня». И, должен заметить, это название и логотип выглядели привлекательно. Вот только почти все достоинства и заканчивались. Далее начинался жуткий трэш. Сисястые девушки, у которых грудь больше, чем моя голова, я люблю большие груди, но не огроменные, ведь если она неловко отмахнется, то у меня и черепно-мозговая может быть. Бегали за мальчиками и готовы были трахнуть их в любой подворотне. Без прелюдий и оральных ласк, вот просто желали, чтобы их грубо натянули. «Уф», — выдохнул я, когда на экране телефона вновь выскользнула кат-сцена с жарким сексом, где одну девушку драли сразу трое парней. Нет, такое точно не пойдет. У моей команды получались отличные рисунки и визуализация. Даже сюжет был где-то забавный и интересный, проблема лишь в том, что они делали игру под себя, исполняли женские прихоти. Но вот давайте честно, как много парней согласятся делиться своей девушкой? По мне, так это конченное извращение. То же самое можно сказать и о женщинах. Они не захотят, чтобы их мужика обхаживала еще какая-то шлюшка. Но ведь, как говорится, порно снимается мужчинами для мужчин. Именно этого и не хватало прошлой игре. Она была интересной, красивой, но непонятно для кого создана. Вроде бы и не для женщин, ведь там девушки бегают за парнями. Вроде бы и не для мужчин, ведь нет всего того, что они особенно любят. В общем, хорошо, что Мицука нашла именно меня. И теперь наша команда может делать более качественный контент. После таких мыслей молча усмехнулся. Молодец, Изаму, теперь ты зазвездился. Считаешь себя основным рычагом в команде? То, что у тебя этот рычаг имеется в штанах, еще ни о чем не говорит. Взглянув на остатки вина в бокале, допил их. Все, на этом хватит, а то и правда что-то расслабились. Сколько говорил себе остановиться, вот только каждый раз это становится довольно тяжело. Надо вернуться к прежнему графику выпивки. А что? Да, у меня был график. Когда я начинаю выкладывать книгу на сайте, или продавать ее, или заканчиваю, устраиваю себе небольшой праздник. Опять же, серьезные даты тоже считаются. К примеру, дни рождения или первый заработанный миллион. Хотя до второго я пока не дотянул. Но ничего, с новой книгой и сценарием надо будет разогнаться. Ладно, что у нас дальше? Однако стоило мне вновь погрузиться в игру, как прохождение прервалось, а на экране высветилась мордашка любимой сестренки. «Эх, Аяна!» «Да, сестричка», — ответил я на вызов. «Изаму, ты дома?» — взволнованно спросила она. Ее голос мне абсолютно не понравился. «Где же я еще могу быть?» — переспросил я с глупой улыбкой на лице. «Ты звонил сейчас, Мицука?» «А вот это совсем нехорошо. Откуда она знает, кому я набирал? Следит за мной из соседней комнаты?» Привстал на кровати и выглянул в коридор, но там, конечно же, никого не было. Поставила какую-то шпионскую программу на мой телефон? Но зачем? Ведь у нас теперь нет друг от друга секретов. Или все же есть? «Аяна, в чем дело?» — уже более серьезно спросил я. Легкое опьянение сходило на нет. «С чего ты взяла?» «Она здесь!» — выдохнула та. «Где?» — опешил я. «В клинике!» — сестренка заговорила быстрее. «Мицука попала в аварию практически сразу после того, как уехала отсюда. Мы не знаем, что произошло, но сейчас она в реанимации. Изаму, я скоро приеду!» Спрыгнул с кровати и направился к выходу, а в телефоне между тем продолжала говорить Аяна. «Братик, в первую очередь успокойся, все будет нормально. С ней находятся наши лучшие врачи, уж мне-то можешь поверить. Даже Эми там!» «Я верю!» Кивнул в темноту, будто кто-то мог меня увидеть. «Но просто так это не оставлю! Не говори глупости, это несчастный случай! Мицука, нет!» Грубо перебил сестренку, но в следующую секунду взял себя в руки. «Прости, но такое не похоже на несчастный случай. Стоило нам раскрыть подельника Лотоса, как Мицука сразу же попадает в аварию. А помнишь, как она странно вела себя в клинике? Уверен, что-то здесь не так». «Над этим уже работает Джуничи», — ответила Аяна. «Он ведь найдет все, что надо, ты его знаешь». «Откуда?» — криво усмехнулся и вышел на улицу. В лицо ударил прохладный ночной ветерок, который окончательно прогнал остатки алкоголя в крови. «Мы с ним знакомы, всего ничего». «Да?» — как-то рассеянно ответила сестренка. «А мне казалось, что гораздо дольше». «Зараза, вот только этого не хватало. Нет, я хотел, чтобы она нашла себе постоянного и хорошего парня, а детектив для этого вполне подходил. Но не сейчас. На данный момент меня больше волнует состояние Мицука, чем незнакомый мужик, приехавший к нам из столицы». «Неважно», — отрезал я. «Я сейчас приеду». «Хорошо», — сдалась та. «Тебя все равно не остановить. К тому же здесь уже вся ваша команда». «Что, Кори и Мика там?» «Да, буквально только что забежали. Растрепанные, словно за ними кто-то гнался». «Ага, гнался, как же». Я усмехнулся, вспоминая, о чем говорил Ясуши, когда я ему позвонил. Ведь в тот момент они занимались непотребствами, на которые гею было не так уж приятно смотреть. Что ж, пускай закапает себе глаза, если до этого дойдет. Он заслужил небольшую кару за пошлые шутки в мой адрес. «Ладно, я скоро буду». С этими словами выключил телефон и спрятал обратно в карман. Вновь, осмотрев пустынную мрачную мысль, покачал головой и тихо выругался. «Идиот, пешком что ли пойдешь?» Пока мы общались с Аяном, мне стоило оставаться в доме. Но нет, выбежал наружу, словно... Да неважно, просто выбежал. В тот момент в моей голове не было ничего, кроме нестройного хоровода мыслей вокруг Мицука, Минами и Лотоса. Что произошло? Почему она попала в аварию? Ведь этот ублюдок точно в этом замешан. Но скоро я во всем разберусь. Надеюсь.